«Если он остался в крепости, — думала она, — и подвергает себя всем ужасам, какие, возможно, готовит для него клика Раверси с целью изгнать графа Моска, то единственно лишь от того, что у меня не хватает мужества бежать в монастырь, никакой причины не было бы у него оставаться здесь, если бы он удостоверился, что я навсегда удалилась отсюда». Робкая и вместе с тем надменная девушка дошла до того, что обратилась с просьбой к тюремщику Грилла, рискуя получить отказ и даже пренебрегая тем, как он может истолковать ее странное поведение. Она унизилась настолько, что приказала позвать его и дрожащим голосом, выдававшим ее тайну, сказала ему, что через несколько дней Фабрицио вернут свободу. Надеясь на это, герцогиня Сансеверина весьма усердно хлопочет за него. Зачастую требуется немедленно получить от заключенного ответ на предложение, которое ему делают, и вот она просит Грилла разрешить Фабрицио выпилить отверстие в ставне, закрывающем его окно, для того, чтобы она могла знаками передавать ему сведения, какие по нескольку раз в день доставляет ей сеньора Сансеверина. Грилла улыбнулся и почтительно заверил ее в своей готовности повиноваться. Клелия была бесконечно благодарна ему за то, что он не прибавил ни одного лишнего слова. Очевидно, он прекрасно знал все, что происходило в крепости уже несколько месяцев. Лишь только тюремщик ушел, Клелия подала условленный сигнал, которым вызывала Фабрицио в особо важных случаях, и призналась в том, что она сделала. «Вы хотите погибнуть от яда?» – добавила она. «Но я надеюсь, что у меня хватит мужества покинуть отца и в один из ближайших дней бежать в какой-нибудь уединенный монастырь. Я обязана это сделать ради вас. Надеюсь, что после этого вы уже не станете противиться планам побега, какие могут вам предложить. Пока вы находитесь здесь, я переживаю ужасные минуты. Я теряю рассудок. Ни разу в жизни я не причинила никому несчастья, а теперь мне все кажется, что я буду виновницей вашей смерти. Такая мысль привела бы меня в отчаяние, даже если бы относилась к человеку совершенно мне незнакомому. Судите же сами, что я испытываю, когда представляю себе предсмертные муки человека, хотя и огорчающего меня своим безрассудством, но все же моего друга, которого я привыкла видеть ежедневно. Иной раз я чувствую потребность узнать от вас самого, что вы еще живы. Поймите мои ужасные страдания. Чтобы избавиться от них, я унизилась до того, что просила милости у подчиненного, который мог отказать мне и, возможно, еще выдаст меня. Впрочем, пусть. Я даже обрадуюсь, если он донесет отцу. Тогда я немедленно уеду в монастырь и уже не буду невольной соучастницей ваших жестоких безумств. Но поверьте, это не может долго тянуться. Молю вас, послушайтесь, герцогинь. Вы удовлетворены, жестокий друг? Я сама умоляю вас предать моего отца. Позовите Грилла и сделайте ему подарок». Фабрицио был так влюблен. Малейшее желание, выраженное Клелией, вызывало в нем такой трепет, что даже это странное признание не внушило ему уверенности в ее любви. Он позвал Грилла и щедро наградил его за прежнюю снисходительность, а относительно будущего сказал, что станет платить по цехину за каждый день, в который Грилла позволит ему открывать отверстие в ставне. Грилла пришел в восторг от этой сделки. «Я все вам скажу на чистоту, монсеньор. Не согласитесь ли вы ежедневно обедать холодными кушаньями? Я знаю очень простое средство уберечься от яда. Только прошу вас, держите все в тайне. Тюремщик должен все видеть и ни о чем не догадываться, и прочее, и прочее. Вместо одной собаки я заведу их несколько, и вы будете давать им пробовать всякое блюдо, какое пожелаете скушать. А вино я буду приносить вам свое, и вы пейте только из тех бутылок, из которых я себе налью. Но вы, ваше превосходительство, навеки погубите меня, если хоть словом обмолвитесь об этих делах сеньорине Клелии. Женщина всегда останется женщиной. Стоит сеньорине завтра поссориться с вами, послезавтра она в отместку расскажет об этих уловках своему батюшке, а для него самое большое удовольствие придраться к чему-нибудь, да и повесить тюремного сторожа. В крепости Он самый злой человек после Барбоны, поэтому вам и в самом деле, пожалуй, не сдобровать. Он понимает толк в отравах и никогда не простит мне, что я вздумал держать здесь 3-4 собачек». Фабрицио пришлось услышать еще одну серенаду. Теперь Грилла отвечал на все его вопросы, но соблюдал при этом осторожность. Он отнюдь не желал выдавать синьорину, которая, по его мнению, хотя и собиралась выйти замуж за маркиза Крешенцы, первого богача во всех пармских владениях, вместе с тем завела любовь, насколько это позволяли тюремные стены, с пригожим монсеньором Дель Донго. Отвечая на вопросы Фабрицио относительно серенады, он, однако, неосмотрительно добавил: «Говорят, она скоро выйдет за него замуж». Легко себе представить, как подействовали на Фабрицио эти обыденные слова. Ночью на все сигналы с башни он ответил только «Я болен».